Пришествие восьми. Плоский мир предлагает глазу гораздо более впечатляющие зрелища, нежели те, что можно найти во вселенных, сотворенных создателями с худшим воображением, но лучшими способностями к механике. Ну да, Солнце-диск — это не более чем вращающаяся по орбите крошечная луна с протуберанцами едва ли не крупней, чем ворота для крикета, но этому небольшому изъяну можно противопоставить потрясающую картину великого Атуина, на чьем древнем, испещренном метеоритными кратерами панцире покоится диск. Иногда, во время своего неторопливого путешествия по берегам бесконечности, великий Атуин поворачивает огромную, как целая страна, голову, чтобы щелкнуть зубами на пролетающую комету. Но, возможно, самое впечатляющее зрелище — это бесконечный краепад. Даже те умы, которые уже столкнулись с абсолютной галактической необъятностью Атуина, отказываются поверить в это явление. Там моря диска бурля вечно переливаются через край в космическое пространство. А может, самое невероятное зрелище на диске — это краедуга, опоясывающая мир восьмицветная радуга, которая висит в насыщенном туманами воздухе над краепадом. Восьмой цвет — это октарин, образующийся за счет эффекта рассеивания сильного солнечного света в интенсивном магическом поле. Или самое великолепное зрелище — это пуп. Там, сквозь облака, на 10 миль в небо, вздымается шпиль из зеленого льда, поддерживая на своей вершине царство Дун-Манифестин, обиталище богов диска. Сами боги, несмотря на все великолепие расстилающегося внизу мира, редко бывают довольны. Как-то неловко осознавать себя богом мира, который существует только потому, что каждая кривая невероятности должна иметь свой конец. В особенности, когда можно заглянуть в другие измерения и посмотреть на миры, у чьих создателей было гораздо больше способностей к механике, чем воображение. Так что неудивительно, что боги диска проводят больше времени в перебранках, нежели в познании всего сущего. В этот конкретный день слепой Ио, который никогда не забывал об осторожности и поэтому оставался главным из богов, сидел, опершись подбородком о ладонь, и смотрел на игральную доску, лежащую на столике из красного мрамора. Слепой Ио получил свое имя потому, что в том месте, где должны были находиться его глазницы, не было ничего, кроме двух участков чистой кожи. Его глаза, которых у слепого Ио было впечатляющее количество, вели свою полунезависимую жизнь. Часть из них в данный момент висели над столиком. Игральная доска представляла собой тщательно вырезанную и разделенную на квадраты карту плоского мира. Сейчас несколько клеточек было занято прекрасно вылепленными игральными фигурами. Если бы какой-нибудь человек взглянул на фигурки со стороны, то сразу узнал бы в двух из них Бравда и Хорька. Остальные изображали еще каких-то героев и воителей, которых на диске было более чем достаточно. Партию продолжали Ио, бог-крокодил Офлер, бог легких ветерков Зефир, Рок и Госпожа. Теперь, когда все менее значительные игроки вышли из игры, за доской воцарилась сосредоточенность. Одной из первых жертв стал Шанс, чей герой после удачного броска Офлера попал в дом, битком набитый вооруженными гнолями. Вслед за Шансом сдала свои фишки Ночь, сославшись на назначенную встречу с судьбой. Несколько второстепенных божеств взмыли в воздух и сейчас надоедали игрокам, подавая из-за плеча непрошенные советы. Попутно делали ставки на то, что следующей из игры выйдет госпожа. Ее последний, хоть чего-то стоящий воитель, превратился в щепотку пепла, погибнув в развалинах еще дымящегося Ангмарпорка. Других фигур, которые госпожа могла бы довести до противоположного края доски, практически не осталось. Стаканчик для игральных костей представлял собой череп, отверстия которого были заткнуты рубинами. Слепой Ио взял кости в руки и, не сводя взгляда нескольких глаз с госпожи, выбросил три пятерки. Та улыбнулась. Глаза госпожи были ярко-зелеными, без зрачков и радужки, и светились изнутри. Среди воцарившегося в комнате молчания госпожа порылась в своей игральной шкатулке и, достав с самого дна пару фигур, двумя решительными щелчками выставила их на доску. Остальные игроки, как один бог, вытянули шеи, чтобы взглянуть на новые фигуры. «Волшебник Венегат и какой-то квевк!» — прошепелявил бог-крокодил Офлер, которому, как обычно, мешали клыки. «Ну, знаете ви!» Одним когтем подтолкнул к центру стола кучку белых, словно кости фишек. Госпожа едва заметно кивнула и подняла череп. Несмотря на то, что игровой стаканчик едва шевельнулся, звук загремевших игральных костей разнесся по всему залу. Потом богиня вытряхнула кубики на стол, и они, подпрыгивая, покатились по поверхности. Шестерка, тройка, пятерка. Однако с пятеркой происходило что-то странное. Кубик, который подтолкнуло случайное столкновение сразу нескольких миллиардов молекул, качнулся на один из углов, медленно перевернулся, и сверху оказалась семерка. Слепой Ио поднял кубик и сосчитал грани. «Послушайте», — устало сказал он, — «давайте играть честно».